«И где же, мать моя, мой отец?» И тогда дети стали смеяться над ним и захлопали в ладоши и сказали: «Его отца не знают. Вставай, уходи от нас. С нами будет играть только тот, кто знает, как зовут его отца». И дети тотчас же разбежались и стали смеяться над Аджибом. И у него стеснилась грудь, и он задохнулся от плача. Рассказ о визире Нур-ад-Дине и его брате. Я слышала ритмичное биение пульса в ушах, когда мы приземлились в аэропорту Мехрабад. Было тяжело ждать на месте разрешения сойти с самолета. После почти 2 лет разлуки я снова увижу Ака Джуна и Азру. Но едва я сошла по лестнице, я заметила разительное отличие во внешнем виде земли и людей вокруг. Мои глаза так привыкли к пронзительной зелени Хансвиля, что я совершенно забыла серый и глиняный ландшафт своей родины. Мужчины в камуфляжной форме с оружием в руках бродили по залу между гейтами. Женщины, работающие в аэропорту, и почти все встречающие были в хиджабах. Маман тоже покрыла волосы небольшим шелковым шарфиком. Ее длинные черные пряди спадали с плеч. К моему крайнему разочарованию, ни Ака Джун, ни Азра не приехали в аэропорт. Вместо них нас ждали Саба и Реза. Самый большой сюрприз поджидал, когда мы увидели Сабу среди встречающей толпы. Никто из нас ее сперва не узнал. Она была одета в черную чедру, покрывающую каждый дюйм тела, будто она превратилась в бесформенный черный мешок без рук или ног. Маман потрясенно прижала руки к лицу, едва увидев Сабу, гадая, это ли сестра, которую она оставила в Тегеране. Когда она обняла меня этим мешком, мне показалось, будто меня поглотил комок теста. Она обняла Маман и Мармар, поцеловала Мо, лежащего у мамы на руках, но отказалась пожимать руку Баба. Баба удивленно уставился на нее и убрал протянутую ладонь. Реза тоже изменился. Его борода выросла на много дюймов и стала неотъемлемой частью лица. Белая рубашка без ворота спадала поверх брюк, и он загнул вниз пятки своих туфель, чтобы они больше походили на сандалии мул. Он встретил нас с улыбкой, но не задал ни единого вопроса о жизни в Соединенных Штатах. Ака Джун никогда в своих письмах не писала Саби или Резе, только что с ними все в порядке. Я почувствовала ледяную стену, которая отделяла их от нас. Они превратились в чуждых созданий из «Тысячи и одной ночи» за прошедшие 2 года. Это была совсем не та встреча, о которой я мечтала по пути домой. Я летела между пушистых облаков, тоскуя по солнечным дням родственной любви, которая освещала дом на Солнечной улице. Я ждала момента, когда смогу обнять Ака Джуна и рассказать ему все о нашей жизни в Америке. Я хотела обвить руками шею Азры и наполнить легкие розовыми духами, которые она носила в треугольнике длинной шеи, плеч и краях цветочной чедры. Сладкий запах дома жил в этом треугольнике, отличный от сахарного аромата зефира, к которому я привыкла в Соединенных Штатах. Пронзительная тяжесть сдавила сердце, когда я вошла в мрачный, загрязненный сумрак Тегерана. Маман загоревала по заброшенному саду, едва Реза открыл ворота. «Он больше не видит», — прошептала она наполненным слезами голосом. Стоял поздний октябрь, и с лоз в саду Ака Джуна облетели листья. Они выглядели скрюченными и недовольными, и безжизненно лежали на шпалерах, когда мы проходили под ними. Не было картины более удручающей, чем сад, лишенный заботливых рук своего садовника, который более не беспокоился о судьбе хрупких ветвей в снежном холоде. Мои глаза наполнились слезами, когда я заметила, что Ака Джун не может различить нас с Мармар, когда он поприветствовал нас в гостиной. «Где же вы были, мои дорогие?» — сказал он. Он крепко прижал нас к груди. «Машалла, ты так быстро выросла!» «Акаджун, мажи у тебя справа!» — сказала я. «Мармар тебя скоро обгонит, а?» — он ущипнул Мармар за щеку. «Акаджун, я многое узнала о цветах от своей учительницы», — сказала я. «Ты можешь нам сегодня почитать сказку?» Я тут же поняла, насколько глупо задала вопрос. Молли питал у маман на руках. Едва Азра потянулась к нему, его нижняя губа задрожала, и он прижался к маман. Азра засмеялась и сказала: «Я тебе не знакомка, так?» Она в итоге поцеловала его маленькие ножки. Маман передала Мо Баба и обняла Акаджуна. Я слышала, как она всхлипывает, бормоча ласковые слова его затуманившимся глазам. «Альхамдулиля, вы все вернулись здоровыми. Он не мог дождаться вас», — сказала Азра, обнимая нас и расцеловывая в щеки. «Будем надеяться, что вы скоро вернете зрение», — сказал Баба. Они с Акаджуном пожали руки и обнялись. Мы расселись по полу в гостиной, опираясь на подушки, пока Азра разливала кардамоновый чай из золотого самовара и угощала нас халвой. «Когда операция на глаза?» — спросил Баба, отпивая чай из своего стакана. «Наши дни тяжело найти глазного врача», — сказала Акаджун. «Многие покидают страну, а те, кто остаются, не следуют расписанию. Но, иншалла, через несколько недель». «Я буду с тобой, Акаджун», — сказала маман. «Когда бы это ни случилось». Мы заняли гостевую спальню с окнами в сад на первом этаже. Комната казалась меньше, чем раньше. Возможно, потому что я стала старше и выше, а может, потому что один из углов занимала кроватка Мо. Саба закончила старшую школу, но не смогла поступить в университет, потому что через год после установления Исламской республики началась культурная революция, и все колледжи и университеты были закрыты. Мы с Мармар надеялись чаще видеть Сабу, но ее почти не бывало дома. Она уходила ранним утром и возвращалась поздним вечером, и чаще всего даже не садилась ужинать с семьёй. Акаджун каждый вечер спрашивал про нее, и Азра отвечала одинаково: «Кто знает, где она?» К моему удивлению, мы обычно ужинали в тишине, и никто не расспрашивал про отсутствие Сабы. Я догадалась, что перед нашим возвращением в Иран между Акаджуном, Азрой и Сабой, должно быть, произошла серьезная ссора. Она больше не была душевной тетей, которую я знала прежде. Не было ни намека на блестящие юбки или цветные шали с подходящими серьгами, которые покачивались при ходьбе. Теперь, покидая дом, она носила только черную чадру. Однажды утром Саба забыла запереть свою спальню, уйдя из дома. И мы с Мармар проникли внутрь, как в дни до революции. К нашему удивлению, все изменилось. Нигде не было ни единого фото популярных певцов. Вместо этого она повесила на стену огромный постер со славящим аятоллу Хомейни офицерами ВВС, культовую фотографию с дачи ему шахской армии в феврале 1979-го, на пике революции. В комнате не было и старого граммофона, и мы нигде не могли найти ни единой пластинки, даже в шкафу, где она раньше хранила свои любимые. Азра проходила мимо и заметила, что мы перебираем бумаги и немногие революционные памфлеты на ее столе. «Что вы делаете в спальне Сабы?» — сказала она. «Она рассердится, если узнает». «Где граммофон?» — спросила я. «Мы хотели поставить песню «Гугуш». Где все пластинки?» — сказала Мармар. Азра зашла в комнату. «Забудьте, она сожгла все альбомы в саду». «Зачем?» — в шоке спросили мы. «Мы не могли поверить, что она могла так поступить с этими прекрасными конвертами с пластинками». «Что-то происходит у нее в голове», — сказала Азра. «Ей промыли мозги». «Промыли мозги?» — спросила я. «Кто-то налил ей в мозги воды?» — спросила Мармар. Азра рассмеялась. «В помните сказки о Каджуна? Как ифриты в одночасье превращали прекрасных девушек в уродливых старух. Вот что иранская революция сделала с молодежью в стране. Она щелкнула пальцами. Вот так. Она жестом велела нам выйти и заперла дверь. Они забыли о прошлом. Стали абсолютно новыми созданиями, чуждыми собственным семьям. Я посмотрела на Мармар. Вдруг она что-то поняла. Она пожала плечами и опустила уголки губ. Я тоже не поняла. Баба вызвали военный суд через неделю после нашего прибытия в Тегеран. Он получил письмо с датой, когда он должен явиться в суд для дальнейшего расследования. Из-за особых обстоятельств его досрочной отставки и проживания в Соединенных Штатах новые военные власти подозревали в нем роялиста. Его вызвали для предоставления объяснения. На заре мы с Мармар проснулись от шума в прихожей. Мо спал, но родительский матрас был пуст. Я выглянула в прихожую через приоткрытую дверь. Азра бросила пригоршню семян могильника, благовоние, которое она использовала в приветственных и прощальных церемониях, в маленькую цилиндрическую курильницу. Ароматические семена одно за другим взрывались на пылающих углях, испуская в воздух белый дым. Леденящий ветер завывал под дверью, разнося облако дыма по прихожей. Маман стояла возле двери, опершись одной ногой на стену, будто одноногий журавль. Она была одета в сапфировую дашики и в одной руке держала священный Коран. А Каджун стоял рядом. Все ждали момента, когда баба откроет дверь. Маман подняла Коран в воздух, чтобы баба мог пройти под ним, прежде чем выйдет из дома. «Держи выше», — велела Азра. «Он не может пройти, не наклонив голову». Маман без единого комментария подняла Коран выше. Она не проронила ни звука, будто кто-то зашил ей рот. Я никогда не видела ее такой безрадостной, как в то раннее ноябрьское утро. Баба прошел под Кораном и протянул руки, чтобы взять у нее книгу. Несколько секунд они оба держались за уголки Корана, глядя друг другу в глаза. «Позаботься о детях», — сказал баба. Маман отпустила Коран и спрятала лицо в ладонях. Ее приглушенный стон просочился сквозь пальцы и эхом разнесся по стенам прихожей. Баба передал Коран Акаджуну и притянул Маман к себе. Он прижал ее к груди и качнулся взад-вперед с ней в объятиях. Она дрожала в рыданиях. Он поцеловал и погладил ее по волосам. «Что я наделала?» — выла Маман. «Что я наделала?» Азра покачала головой и всхлипнула. Она сделала курильницей круг над головой отца и прошептала прощальную песнь. «Он вернется, иншалла. Зачем вы так себя ведете?» — сказала Каджун. Баба открыл дверь, попрощался и исчез в сумрачном свете зари. Мама прислонилась к стене и сползла на пол. «Что, если он никогда не вернется?» — сказала она. «Что, если его арестуют и никогда не отпустят?» Белый дым заполонил прихожую. Я видела, как тонкое мамино тело трясет от рыданий. Ничто не могло остановить ее слезы, даже успокаивающие слова Каджуна. Треск семян могильника прерывал мрачную тишину. Мы с Мармар плакали, потому что она плакала. И Мо начал ерзать в своей кроватке. Он проснулся к рассвету перед папиным исчезновением, в страхе пред зловещей судьбой, которой страшились многие иранцы. Ужас ареста загадочной исламской армии. Я не помню и следа страха на папином лице, когда он уходил. Он был ученым человеком, опытным лидером противопартизанских сил, который провел многие годы службы на границе между Ираном и Ираком. За свою жизнь он сталкивался с более пугающими ситуациями, чем военный суд. Но в те дни никто не знал, что происходило с офицерами, которых вызывали для расследования. У мамы было множество причин для самообвинений, и в то мрачное утро я тоже ее винила. Что, если бы он никогда не вернулся, как маман боялась? Не лучше ли было нам остаться в Соединенных Штатах? Выносить одиночество, которое окружало нас в Америке, чем возвращаться на чудовищно изменившуюся родину, негостеприимную, чуждую страну, которая забирала у нас отца? Баба не вернулся домой после обеда, на следующий день или в неделе, последовавшей за тем проклятым утром. Мы не получили ни звонка, ни письма с объяснением того, что с ним случилось. Мы даже не знали, куда он отправился. В те дни быстрые суды проводили втайне от общества в маленьких подземельях, в зданиях, занятых стражами исламской революции. Никто не знал точно, кто вел допросы, кто судил или даже как определялось преступление. Никакой свет информации не покидал черной дыры военных судов. Маман страдала и телом, и душой. Она отказывалась от еды и значительно потеряла весе. Она заперлась в гостевой спальне, курила сигареты одну за другой и игнорировала нас, будто мы и не существовали. Она превратилась в незнакомку. Я не могла поверить, что элегантная дама, которая выпрямляла волосы перед зеркалом и подбирала их кверху жемчужными шпильками, превратилась в неухоженную женщину, которая напоминала злых колдуней из «Тысячи и одной ночи». Она выскакивала из своей темной берлоги, растрепанная и взвинченная, только когда по вечерам домой приходил Реза. Она вырывала ежедневную газету «Кейхан» у него из рук и беспрестанно искала список казненных бывших членов шахской армии. Поначалу мы с Мармара шарашенно смотрели, как она горюет над кровавыми фото расстрелянных генералов и офицеров. Шли дни, и, едва услышав, как Реза звонит в дверь, я стала за руку утаскивать Мармар на двор позади кухни. Я закрывала уши руками. Я не хотела слышать, как маман воет над фото в газете. Я не хотела быть частью безжалостного мира, которому нечего было предложить, кроме безжизненных лиц, истекающих кровью из пулевых отверстий. Восьмилетний разум в состоянии осознать смерть. Я понимала бесплодные мамины попытки облегчить боль, что крушила ей грудь. Я бежала от момента, которого все ждали. Момента, когда мы услышим о казни отца. В глубине сердца я не могла поверить, что он мертв. Я сохраняла надежду на его возвращение. Если бы мы остались в Америке, близилось бы Рождество. Мы бы поставили в классе сосенку и украсили ее звездами и блестящими шарами. Возможно, мы бы снова стали делать глаза Бога, поскольку американские заложники все еще удерживались в посольстве Соединенных Штатов. В корзинке с пряжей Азры я нашла мотки лазурной и кремовой пряжи, которые остались от папиного свитера. Я коснулась их. Они были такими же мягкими, как и свитер, когда я оказывалась в папиных объятиях. Я схватила их и со всей силой прижала к груди. Как же я хотела обнять его еще раз! Я нашла в саду два прутика и сделала крест, а потом по очереди обвела вокруг веточек лазурную и кремовую нити. Я сделала для папы глаз Бога и повесила на самую высокую петлю французского окна в гостиной, где спали мы с Мармар. Я смотрела на него каждый раз перед сном. «Боже!» — шептала я себе под нос. «Если индейцы верили, что глаз Бога возвращает родных, я тебя прошу, я тебя умоляю, пожалуйста, верни моего баба!» Убежищем нам с Мармар стала кухня Азры. Мы помогали ей с ингредиентами для блюд, которые она готовила. Мне понравилось делать лапшу для ашье-риште, супа для холодных месяцев и свежих овощей и домашней лапши. Она дала нам два оцинкованных подноса и припорошила наши ладони пшеничной мукой. Она посыпала подносы мукой, а затем вывалила на них два пушистых комка теста, которое подготовила накануне. Мы месили тесто, пока на каждом подносе не остался только тонкий его слой. Мне понравилось играть с тестом. Оно обволакивало и поглощала мою тревогу, когда я погружала пальцы в пластичную массу. Азра похвалила меня за аккуратный ровный слой. Она показала мне, как заворачивать слой теста с двух сторон, чтобы по центру встретились две трубочки. Острым длинным ножом она нарезала трубочки на тонкие дольки, и пышное тесто превратилось в комок длинной лапши. Мы помогли ей развесить мягкую лапшу на хлопковой веревке, которую она подвесила на заднем дворе. «Они будут сушиться несколько дней», — сказала она. «Затем мы поломаем сухую лапшу на маленькие кусочки и насыплем ваш». «Зачем нужно ломать ее?» — спросила я. «Затем, что длинная лапша в бульоне слипается. Так она не сварится толком». Я держала свой поднос, пока она подбирала с него лапшу и вешала на веревку. Говорят, лапша держит наши нити связанными. «Что это значит?» — спросила я. Она подняла последнюю нить с моего подноса и сказала. «Это старая поговорка. Когда едим лапшу, мы загадываем желание, чтобы лапша нас связывала». «Она свяжет нас с баба?» — спросила я. Она отвернула лицо от лапши и улыбнулась. Она погладила меня по волосам, испачканной в муке рукой, и прошептала. «Иншалла». Затем она взяла пустой поднос с моих протянутых рук и попросила Мармар поднять свой. «Когда с деревьев слетят листья, я приготовлю аш». Первый январский снег накрыл голые ветки, когда Азра приготовила свой первый аш. От папы по-прежнему не было никаких вестей. Ни телефонного звонка, ни письма под воротами сада, даже никакого упоминания в газете, которое маман выискивала каждый день. Жильцы продолжали жить в наших квартирах, не платя аренду. У мамы не было ни сил, ни интереса на то, чтобы выходить из дома Акаджуна и спорить о праве собственности на недвижимость, которое арендаторы запросили у фонда обездоленных. Белая ледяная пленка покрыла землю в переднем саду в утро операции Акаджуна. Риза вышел, чтобы прогреть Пежо, в котором собирался отвезти Акаджуна в больницу. Перед тем, как снять свою шерстяную шаль с вешалки, Акаджун прошел обратно в холл и постучал в дверь гостевой спальни. Он приколол к волосам куфи и надел поверх своего костюма длинное коричневое пальто. Мы с Мармар стояли рядом с ним, надеясь увидеть маман, если она откроет дверь. «Докторам, я еду в больницу», — сказал он. «Ты поедешь со мной?» Через несколько секунд маман повернула ручку и открыла дверь. Она выглядела ухоженной, но глаза у нее были обведены огромными темными тенями. Она прикрыла волосы синим шелковым шарфиком и надела поверх брюк кожаный плащ. «Я поеду с тобой, Акаджун», — сказала она. Она уставилась на нас с Мармар, будто не видела нас годами. Она чуть провела по моим волосам рукой и сказала, «У тебя волосы отросли, Мажи. Надо бы подстричь». Мармар вцепилась в полу плаща и притянула к себе маман. Маман наклонилась и обняла ее. И ее длинные черные пряди рассыпались по плечам Мармар из-под синего шарфа. Мои глаза наполнились слезами, и я почувствовала запах сигарет в ее волосах. Она обняла Акаджуна и похлопала его по спине. «Я ни за что не пущу тебя одного, Акаджун!» Она всхлипнула в его объятиях. «Я не позволю тебе выскользнуть из моих рук, как позволила ему!» «Он вернется, докторам! Он не делал ничего, кроме как рисковал собственной жизнью высоко в горах. Его освободят, иншалла». Маман взяла Акаджуна за руку и вывела его в холл. Когда она открыла дверь, внутрь залетели снежинки и тут же растаяли, едва коснувшись плитки. Через день Риза отвез нас в глазную больницу Фараби навестить Акаджуна. Доктор успешно удалил правый хрусталик, и его перевели в послеоперационное крыло для наблюдения. В двухместной палате а Каджун лежал на постели возле окна, которое смотрело на черные сосны в больничном парке. Его правый глаз был прикрыт белой хлопковой повязкой, и маман сидела рядом с ним на неудобном металлическом стуле. Постели двух пациентов друг от друга отделяла простая серая занавесь, и во второй лежал пожилой мужчина примерно такого же возраста, как Акаджун. У него тоже была повязка на глазу, только на левом. «На ВХЕ-Хашгилам!» — сказала Каджун хриплым голосом, едва мы вошли в палату. «С персидского? Вот мои красавицы-внучки!» Мы подбежали к нему и обняли, каждая с разной стороны кровати. На его широкой груди хватало места обеим. Азра поставила букет роз, который мы купили у флориста по соседству, на столик на колесиках перед Акаджуном. «Хуби, Ака?» — спросила она. «С персидского? Как твои дела?» Акаджун наклонился понюхать цветы. «Ну-ну», — сказал он, — «я в порядке, Азраджан». «Дастегалет дарт накане». Еще один способ выражения благодарности буквально значит «да не заболят твои цветочные руки». В Иране популярным комплиментом считается, когда кого-то называют цветком. «Хейли-гали» означает «ты прекрасна», но переводится буквально как «ты такой цветочек». В случае с выражением «ранее» имеется в виду «твои руки так прекрасны, как цветок». Маман встала со стула и забрала Мо у Резы. Она предложила свое место Азре и поцеловала Мо в лоб. «Есть новости?» — спросила маман Резу. Перед нашим прибытием она положила газету на подоконник. Реза покачал головой. «Акаджун, что они сделали с твоим глазом?» — спросила Мармар. «Из него достали маленький круглый хрусталик», — сказала Акаджун. «Почему твою болезнь называют жемчужной водой?» — спросила я. Акаджун улыбнулся. «Ее так называют, потому что чистый хрусталик в глазу становится белым и мутным, как жемчужина. Поэтому я не мог видеть». «Акаджун, ты сможешь снова читать?» — спросила Мармар. «Акаджун, ты можешь рассказать нам сказку?» — сказала я. «Ты давно нам ничего не рассказывал». «Мажи, ты всегда выбираешь самый неподходящий момент. Он болеет, ты что, не видишь?» — сказала маман. «Все хорошо, Азизджан. Я могу рассказать сказку». Все замолчали, чтобы послушать рассказ Акаджуна. Даже старик, спящий на соседней кровати, прислушался. Он начал рассказ об Аджибе, юном ученом, который загадочно лишился отца. Исчезновение отца преследовало Аджиба все его детство. Дети в школе издевались над ним за то, что он не знал своего отца и называл отцом деда. Дед взял Аджиба в Басру, чтобы разыскать отца. В исламском мире Басра была огромным городом. В то время именно туда люди и отправлялись. «Аджиб нашел своего отца?» — спросила Мармар. «Да». Очень сладким способом, с помощью гранатового варенья. «Гранатового варенья?» — переспросила Мармар. «Они нашли его в Басре?» — спросила я. «Акаджун, почему бы тебе им потом не рассказать конец?» — сказала маман. «Маман, но это же самая интересная часть сказки!» — сказала я. Она посмотрела на часы и дала Резе знак, что нам пора домой. Акаджун замолк. Он явно устал и нуждался в том, чтобы кто-то вступился за него. Азра встала со стула и с трудом подошла к кровати. Она протянула руки и расчесала редкие седые волосы Акаджуна гребнем из слоновой кости. «Это был подарок, который Акаджун привез из Мекки», — объяснила она мне однажды. На нем было выгравировано изображение мужчины в тюрбане, который расчесывал длинные локоны девушки. Акаджун не двигался, когда она расчесывала его волосы. Потом он взял ее запястье, поднес ее морщинистые кисти к губам и поцеловал кончики пальцев. По пути домой я размышляла о сказке про Аджиба. Я была уверена, что Ака-Джун выбрал ее не случайно. Пытался ли он распалить надежду на возвращение папы в моем сердце? Он это имел в виду под сладким концом, как гранатовое варенье. Как он мог быть уверен? Причина, по которой мы с Мармар не могли пойти в школу по возвращении из Америки, была в том лишь факте, что у нас не было внятного аттестата для школьной администрации. Через несколько дней после прилета маман отвела нас в младшую школу неподалеку от дома Ака-Джуна, узнать, можем ли мы ходить туда на занятия. Они шли уже больше месяца. Директор попросил документы о проживании и сказал маман, что мы должны сдать вступительный экзамен к концу первого триместра. Маман принесла наши дневники, мой за четвертый и за третий у Мармар, и планировала помогать нам в чтении книг в подготовке к экзамену. Но после исчезновения папы она заперлась в гостевой спальне, и учеба отменилась. Азра говорила нам учиться, но сама помогать не могла, потому что едва умела читать. Я читала учебники на фарси. Хоть там было много незнакомых слов, я учила их, читая объяснения в серой рамке словарь в конце каждого урока. Особенно мне нравилась книга «Религиозные и исламские учения» за истории про пророка. В отличие от выросших в религиозных семьях детей, я никогда не знала историй о пророке до того, как начала читать эту книгу. Маман и баба никогда не ходили в мечеть на молитву, и за все свое детство я не слышала ни единой проповеди. Истории в этой книге приоткрыли новый мир, который меня заворожил. Они разительно отличались от истории «Тысяча и одной ночи», которые были полны любовных интриг, магии и загадок. После возвращения Ака-Джуна из больницы маман отвела нас в ближайшую младшую школу на распределительный экзамен. Она каждой из нас дала по простому платку, который привезла из Америки, и показала нам, как складывать один конец поверх другого и как надевать его на голову. Она завязала тугой узел под моим подбородком и подоткнула волосы над лбом под платок. «Что бы ни случилось, следи, чтобы он был у тебя на голове». 8 лет я впервые вышла из дома в платке. У нас не было другого выбора, кроме как носить хиджаб, если мы хотели посещать школу. Женщинам на улице грозили неприятности, если они не соблюдали правила ношения хиджаба, даже если они были маленькими девочками вроде нас. Революционеры брызгали кислотой в лицо женщинам, которые не носили платки, или резали кожу на ногах бритвенными лезвиями тем, кто ехал на мотоцикле по улицам. Многих женщин арестовывали и пытали в заключении, надевая им на ноги мешки с жуками. По крайней мере, так рассказывали. Исламская республика принуждала к ношению хиджаба, распространяя страх среди женщин и наказывая тех, кто не следовал новому закону. Для меня самой сложной частью было удерживать хиджаб на месте. Когда я двигалась, он скользил по волосам, как саламандра. Всю дорогу до школы мне приходилось поддергивать его вперед. Концы перекосились от постоянного затягивания узла под подбородком. На мне была бордовая форма поверх широких брюк, которые шила маман, и теплое шерстяное пальто. Мы проходили по тем же улицам, по которым гуляли с Лейлой и собой, когда они брали нас в кондитерскую Пастер. Все казалось другим и одновременно тем же. Я пыталась вспомнить, как было раньше, чтобы понять разницу. Магазины вдоль улиц были те же. Стены были исписаны теми же мрачными слоганами. Платаны стояли голыми, без листьев, а машины вокруг были тех же моделей. Но люди, их одежда изменилась. Мужчины были обернуты в каменисто-серые пальто, женщины укутаны в кромешно-черные чадры или кирпично-коричневые туники. Еще что-то изменилось в их лицах. Когда ты проходила мимо на улице, ты не видела улыбок, смеха или счастливых глаз. Мы прошли магазины с военной формы на улице Сипах. Там продавалась лучшая форма во всем Тегеране. Я помнила день, когда ходила в магазин «Парчам с Баба», когда он хотел заказать новую форму для работы. Портной с круглым животом и усами измерил папины плечи, грудь, талию и бедра зеленым метром и записал цифры в маленькую книжечку, которую носил в кармане. Он пожевал огрызок карандаша и сказал: «Я сошью форму из лучшего дышащего денима, который есть на рынке, господин». Мне понравились знаки отличия и медали, которые висели на стенах. Их разноцветные ленты, фигурки и формы, вроде держащего в правой лапе меч льва в золотой короне с поднимающимся позади него солнцем, символ благородства и превосходства шаха. «Маман, это магазин, в который мы однажды ходили с Баба», — сказала я. Я замялась, когда мы проходили мимо витрины Парчама, отпустила ее руку и подошла к двери магазина. Мне хотелось посмотреть, на месте ли портной с круглым животом. Маман подбежала и отрезала мне путь к стеклянной двери. «Что ты делаешь?» — сказала она. «Мы опаздываем». Но она не потащила меня за руку на тротуар. Она стояла возле меня в дверях, неотрывно глядя на знаки отличия и форму в стеклянных витринах. Все мечи, львы и короны исчезли. Не было ни намека на символы шахской армии. Мармар прислонила голову к кожаному пальто маман, и та погладила ее по белому шарфу, другой рукой прикрывая рот. Наша боль была выгравирована и обрамлена в этот горький миг. «О, маман! Где мой баба? Кто забрал его у нас? Где он потерялся в этой земле?» У младшей школы Хаджар был самый идеально квадратный двор, который только можно представить. На дальнем конце двора, напротив школьных ворот, из цементной стены выступали краны, из которых в длинный узкий желоб стекала вода. В центре был высажен круг платанов, чтобы дети могли сидеть и играть под ними, когда ветви были покрыты листьями. В тот день ручки кранов и край канавки вокруг деревьев уже припорошило снегом. Мы зашли в длинный коридор, по одной стороне которого были выходящие на улицу окна, а по другой — двери в классы. Первой комнатой был офис администрации, разделенный на две части серой стеной. На внутренней части была табличка «Кабинет директора». Нас поприветствовали и предложили стулья. А через несколько минут из кабинета директора вышла заместительница, госпожа Хамид. На ней была длинная темно-синяя туника, длиной почти до галош. Черный химар покрывал ее голову и тело до талии. Она с открытым ртом уставилась на маман поверх круглых очков, будто это она собиралась давать экзамен. В кожаном пальто и с цветочным шелковым шарфиком, свободно завязанным под подбородком, маман напоминала фею среди собравшихся в той комнате огненных ангелов. «Значит, Мажи поступает в четвертый класс, а Мармар в третий?» «Да, госпожа», — сказала маман. У госпожи Хамид в руках были две папки с бумагами. Она открыла ту, на которой было мое имя. «Вы живете на Солнечной улице?» «Да». «У вас есть с собой документы о проживании?» Маман достала из сумочки сложенный лист и передала ей. «Вот свидетельство, подписанное мамам мечети Фахрие». Мисс Хамид бросила на бумагу быстрый взгляд и сказала: «И как давно вы проживаете по этому адресу?» «Я жила там, Аллах, почти всю свою жизнь до замужества. Но девочки живут со мной и моими родителями по этому адресу с тех пор, как мы вернулись из Америки». «Ах, понятно. Когда вы вернулись?» «Около 3 месяцев назад». Что вы там делали? Я вижу, что они ходили там в школу. Мой муж учился в Соединенных Штатах. Вы живете со своими родителями? Ваш муж все еще в Америке? Нет, но он много путешествует. Что ж, подпись и мама подтверждает, что вы живете по этому адресу. Это все, что нам нужно. Крошечные капли пота покрывали широкий лоб маман, будто капли конденсата на стакане со льдом. Она достала из кармана пальто вышитый платок и промокнула лицо. «Вы готовы?» — мисс Хамид посмотрела на нас с Мармар. «Пойдем в библиотеку». Она закрыла папки и дала нам знак следовать за ней. Маман послала нам воздушные поцелуи, когда мы подошли к двери. Прежде чем мы вышли, мисс Хамид обернулась к маман и сказала, «Вы можете забрать их через 2 часа, и им нужны темно-синие или черные платки. Цвет, который они носят, для школы не подобает». Она провела нас в крошечную комнату без окон на 2-м этаже. Мое внимание привлекли 2 книжных шкафа со скорбным числом книг. Они были тонкими, и некоторые напоминали скорее брошюрки, чем книги. После яркой библиотеки с 1000 книг, которая была в младшей школе Макдональд, я почувствовала, как сердце сжимается, когда зашла в ту комнату. Я задумалась, какие истории были в тонких книжках этой маленькой библиотеки. «Мармар, садись здесь, а ты мажи здесь». Она указала на 2 стальных складных стула со столиками в подлокотниках возле двери, у дальнего конца комнаты. «Устраивайтесь, а я принесу экзаменационные листы». Мы уселись, а она ушла. Худенькое тело Мармар тонуло в свободной тунике и штанах. Ее голова, покрытая белым шарфиком, была похожа на огромную доску, прикрепленную к телу. В этом новом обличье она совсем не походила на мою сестренку. Мармар повернулась ко мне и прошептала. «Мажи, мне страшно». «Не бойся, Мармар», — прошептала я в ответ. «Ты справишься, я уверена». «Но что, если я что-то сделаю не так? Я плохо читаю на фарси». «Все будет в порядке. Ты хорошо читала дома вчера». Она кивнула и улыбнулась. Мой уверенный тон ее успокоил, но сама я не была уверена. В тот миг я порадовалась, что Мармар не слышит моего сердцебиения и не чувствует моей нервозности. Она откинулась на спинку стула и уставилась на дверь библиотеки. Экзамен был не такой ужасный, как мы представляли. Вопросы были в основном из книг, которые мы читали, а части по математике и правописанию были простыми. Через 1.5 часа заместительница директора попросила нас сдать бумаги. Она упомянула, что для меня будет еще и устный экзамен. Но я понятия не имела, о чем она говорила. Что она собиралась спрашивать? Мармар посмотрела на меня и удивленно пожала плечами. Заместительница сложила экзаменационные бланки в наши папки и достала из-под них религиозные и исламские учения. «Тебе скоро будет 9?» «Да, госпожа», — сказала я. «В чем важность 9 для девочки?» «Что я достаточно взрослая для молитвы?» «Верно», — сказала она. «А теперь не могла бы ты прочитать мне эту историю?» Она открыла книгу на определенной странице и положила ее на столик, приделанный к моему стулу. Я узнала ее, как только увидела рисунок пшеничного поля на странице. После того, как я прочитала абзац, она спросила. «Ты знаешь, что мы имеем в виду, когда говорим, что этот мир как пшеничное поле?» Я знала, что она пытается спросить. Она хотела проверить мои знания о жизни после смерти. Я рассказала о дне воскресения и страшном суде согласно исламскому учению. Она внимательно слушала, пока я не остановилась. «Кто научил тебя всему этому?» — наконец сказала она. «Я сама прочитала», — сказала я. Она улыбнулась и погладила меня по голове. «Ты знаешь исламское учение лучше девочек, которые остались в Иране». Она ущипнула меня за щеку и сказала: «Машалла, нам нужно будет поговорить на перемене, когда ты начнешь учиться». Я почувствовала облегчение, когда мы вышли из этой библиотеки. Столько недель прошло после папиного исчезновения, и ее слова впервые утешили меня в горе. Я взяла Мармар за руку, и мы вернулись в кабинет. Последний день занятий перед весенними каникулами мы с Мармар рано вернулись домой после наших экзаменов. Горничные Азры, которые убирались в доме каждые две недели, выстирали и развесили белье на параллельных веревках в переднем саду и теперь мыли стекла во французских дверях. Маман и Азра были в гостиной, каждая с полным подносом чечевицы и гороха, выбирая из крупы камушки. На Навруз в доме Акаджуна ожидались гости. Мы с Мармар решили поиграть в прятки между развешенным бельем перед обедом. Крошечные вышитые цветы на ткани покачивались, когда мы бегали друг за дружкой между веревок. Сияние белого белья отражалось в плитке и создавало молочный ореол вокруг простыней. Верхняя их часть уже высохла, но с нижнего края еще капала вода. Свежий запах лажварда, специального синего порошка, которым горничные чистили и дезинфицировали белье, висел в воздухе. «Не трогайте белые простыни!» — прокричала Маман из гостиной. «Да, Маман, не будем!» — крикнула в ответ я. Настала моя очередь закрывать глаза, считать до 10 и искать Мармар где-то в саду. Я высматривала, где мечется ее тень между простынями, зная, что она медленно выбирает место, где прятаться. Но нигде не было движения, только трепетание белья. Я прошла между колонн, заглянула в каждую щелочку в саду между коротких стволов финика, но не могла найти ее. Я прокричала ее имя, чтобы она услышала. «Нельзя прятаться в доме! По правилам надо прятаться в саду!» — сказала я, оборачиваясь к гостиной. Молодая горничная, которая почти закончила мыть стекло, глянула на меня и улыбнулась. Я подумала, что Мармар проскользнула в гостиную сквозь приоткрытую дверь. Я сложила руки поверх свежевымытого стекла и вгляделась в комнату. Ее нигде не было видно. Я побежала обратно к простыням и вдруг заметила высокую тень, упавшую на последнюю колонну. Я посмотрела на плитку. Пара потрёпанных коричневых туфель касалась друг друга пятками. Они показались мне незнакомыми. Щуплая тень на простыне раздувалась вдвое над поясом. Призрак держал что-то в руках. Кто это был? Каким образом он попал в сад? Я дернула простыню в сторону, чтобы посмотреть. И прямо перед моими глазами оказался Баба, держащий Мармар на руках. Если бы она не склонила голову ему на плечо, я бы его не узнала. Его виски глубоко запали, да и щек почти не осталось. У него выросла клочковатая борода. Я никогда не видела его с бородой. Я бросилась к нему и коснулась пальцами бедер. Мне нужно было удостовериться, что он настоящий. Он поставил Мармар на плитку и поднял меня в воздух. Я прижала его к груди так крепко, что не могла дышать. Он пах так же землисто, как когда возвращался с задания у границы. Я скользнула пальцами по его шраму. Шраму, который своей круглой границей сдерживал все мои детские воспоминания. Я не могла поверить, что Баба вернулся. Он поцеловал мои щеки и прошептал на ухо: «Ты стала такой красавицей, Мажи! Какое благословение снова видеть его и быть в его объятиях!» Я хотела закричать: «Баба вернулся!» Но мое горло сдавило радость. Так же было и с Мармар, которая молча цеплялась за его ноги. Ореол белых простыней окружал нас подобно раю и скрывал от жестокого мира, который однажды забрал его. Баба взял нас за руки, и мы пошли к дому. Перед тем, как повернуть дверную ручку, он прижал указательный палец к губам. Маман закончила перебирать чечевицу и шла в кухню с подносом в руках. Она почувствовала наше присутствие и почти на пороге повернула голову. Она подпрыгнула, когда увидела баба. Поднос упал на пол и с грохотом отскочил от плитки, а чечевица рассыпалась по всему холлу и кухне. Баба подскочил к дверям и обнял маман, поднял ее с пола и закружил в воздухе. Чечевица хрустела под его туфлями, когда он кружил ее в воздухе. Захлебываясь от счастья, маман повторяла: «Курбанет Бирам! Хадара Шокар Баргяшти!» С персидского: «Слава Богу, ты вернулся!» Мы в шоке смотрели на них. Мы смотрели на них с восторгом. Азра вышла в холл, когда услышала шум. Она замерла в дверях гостиной, когда увидела баба. Она прислонилась к косяку и прижала руки к груди. «Ака! Ака!» — закричала она. Акаджун открыл дверь своей спальни и вышел. Он, должно быть, не слышал грохота подноса и маминых радостных взвизгов. Но он был чувствителен голосу Азры, зовущей его по имени. Баба отпустил маман и подошел к Акаджуну. Они долго обнимались, их плечи дрожали от рыданий. Акаджун вытер слезы, которые залили его толстые круглые очки. Я никогда прежде не видела, чтобы он плакал. «Альхамдулиля», — сказал он. «Альхамдулиля». Баба ничего не рассказывала о своем задержании и том, где был при нас. «Потом», — сказал он, когда маман спросила. Он был слишком истощен, чтобы проходить через муку пересказа в тот момент. Я внимательно всматривалась в него, когда он держал на руках Мо и терся о его мягкие щеки. Я не могла поверить, что он вернулся. Мы как будто очутились в сказках «Тысячи и одной ночи», слишком вычурных, чтобы быть правдой. Мы с Мармар цеплялись за него, куда бы он ни пошел. Мы не хотели снова его потерять. Позже баба рассказал, что его задержали без предъявления каких-либо обвинений, в ожидании надежды, что появятся какие-то свидетельства во время изучения его послужного списка. Он был среди немногих счастливчиков, которых отпустили через несколько месяцев. Навруз наступил со всей своей красотой и щедростью. Пшеничные побеги Азры выросли высокими и красивыми для нашего хавцина. Акаджун полностью восстановился после операции на глазах и снова мог четко видеть мир. Как и на каждый навруз, он купил саженцы и цветы, которые хотел посадить в саду. Саба и Риза вернулись домой раньше и провели время с семьей, помогая с праздничными приготовлениями. Новая жизнь побежала по венам дома на Солнечной улице. Даже в те дни политической неуверенности и неопределенности бессловесная радость нашла путь в нашей жизни.